Анастасия, относительно понимания закруток двух свастик, в свое время мне помогло ваше уточнение, что если в кружке с чаем ложкой раскрутить вихрь, воронку, по часовой стрелке, то можно наблюдать по краям закрутку волн правильной свастики. А если эту жидкость раскрутить против часовой стрелки, то закрутку волн обратной свастики. Ригден. Верно. Это самый доходчивый пример, с которым человек сталкивается каждый день. Так вот, таким образом во Вселенной возникло две прямо противоположные силы. Большая сила, которая раскручивает Вселенную вовне, и малая сила, которая ей противодействует внутри самой Вселенной. После проявления этих двух сил Вселенная утратила форму шара и упластилась под их действием, то есть сжалась, сделалась более плоской. Этот момент зафиксирован в космических легендах народов мира в виде раскалывания мирового яйца, разделения его на две половинки, из которых было сотворено небо и земля, а между ними помещены деления пространства и воды. В других случаях говорится о том, что оставшиеся после раскола яйца компоненты расширились и превратились во Вселенную. В третьих эпизодах упоминается о разделении мира на две стихии, либо на два божества с прямо противоположными функциями создания невидимой пары. Сами спирали представлены в мифах, например, в виде первой пары богов с противоположными функциями. У одного божественная сущность, у другого – демоническая, от которых произошли остальные боги. В другом варианте – легенд в виде полулюдей, полузмей, причем созидательные, являющиеся божествами воды, с характерным зеленым цветом их тел. В третьем – персонажи, которые воплощают порядок, воды жизни, плодовитость, свет и им противоположные, беспорядок, смерть, тьму, непарное существо. Например, согласно африканским мифам, шакала, который возжелал стать господином Вселенной. Вот так и было зафиксировано в мифах образование Вселенной. Просто у современных людей уже утрачено понимание духовной стороны вопроса, и все сведено до уровня материального восприятия древних сказаний. Анастасия, выходит, сейчас Вселенная расширяется по спирали за счет движения Аллата? Ригден. Да, на каждом новом, большем витке ее скорость увеличивается. При этом время прохождения витков сохраняется тоже. Так что общее движение материи во Вселенной, в том числе общее движение галактик, происходит по спирали. Анастасия. Это действительно важная информация, открывающая взгляд на мир под совершенно иным углом зрения. Ригден. Кстати, слово «спираль» возникло от латинского «спира», что означает «завиток», «изгиб», «извив змеи». Последнее обозначение пришло с Востока, где змея считалась священным животным, и многое о невидимых процессах мира объяснялось тогда людям на понятных им примерах видимого мира. То же спиралевидное движение пояснялось на наглядном примере извива змеи. В духовных практиках также очень многое связано со спиралевидным ходом энергии. К примеру, на Востоке в Древней Индии символом скрытой, огромной потенциальной силы человека является энергия кундалини, хранилище которой расположено у основания позвоночника. Издревле она изображалась в виде символа – спящей змеи, свернутой по спирали в 3,5 оборота. Кстати, само слово «кундалини» в переводе с санскрита означает «свернутая сила, спираль», свернутая в форме змеи. Пробуждение дремлющей змеи кундалини и ее активация считается одним из высших достижений в духовных практиках. Но на самом деле, как ты уже знаешь, это всего лишь этап в духовном развитии, всего лишь очередная ступень, не более того. Замечу, что в мифологии разных народов мира символ змеи связывали с плодородием, женской производящей силой, землей, воздухом, водой, огнем, особенно небесным, а также с мудростью. А теперь сопоставь это с уже известной тебе информацией. Например, о делении клеток, о движении электрона, воздушного циклона, антициклона, водоворота. Или же с функцией спиралевидных структур, той же ДНК, связанных с долгосрочным хранением и передачей информации. Вот тебе и символ мудрости. Так это только малая часть из того, что известно на сегодняшний день. А есть же и много знаний, например, о Земле, о космосе, тех же галактиках, которые пока люди относят к примитивной мифологии. Потому что современная наука еще не познала описанные в ней ассоциативным языком явления. Не скажу, что эти знания сохранились в первозданном виде, но тем не менее, даже с примесями человеческой фантазии, зная суть глобальных физических процессов, их можно понять. Анастасия, если можно, приведите, пожалуйста, пример подобных знаний. Ригден, пожалуйста, взять те же космогонические мифы Европы, Азии, Африки или Америки. Многие из них связаны с образом змея, свернутого кольцами. Конкретно, если вникнуть в суть хотя бы известных тебе легенд Древней Индии о том же мировом тысячеголовом, в других интерпретациях, семиглавом, змее Шеша, можно многое понять. Ведь он, согласно древним преданиям, не только поддерживает землю, но и благодаря своим бесчисленным кольцам служит ложем для бога Вишну. Причем в легендах описывается, что своими бесчисленными устами он постоянно занят воспеванием славы и имени бога Вишну. Анастасия. Да, Вишну – это же один из высших богов индуистской мифологии. Брахма, Шива и Вишну составляют божественную триаду, тримурти, то есть три образа, в переводе с санскрита. Имя Вишну в индийской традиции трактуется как всеобъемлющий, проникающий во все, как всемирно оживляющее начало. Ригден. Верно. Согласно этой легенде, считается, что в конце каждого мирового цикла змей Шеша извергает ядовитый огонь, который уничтожает Вселенную. Затем Вишну погружается в сон, покоясь на этом змее, плавающем по мировому причинному океану. Когда же бог Вишну просыпается, то замышляет новое творение, возлежа на кольцах змея Шеши. Тогда из пупа Вишну вырастает лотос. Из лотоса проявляется Брахма, создающий Вселенную, и наступает новый мировой цикл. Любопытно, постоянным эпитетом змея Шеши является Ананта, то есть бесконечный. Анастасия, змей, олицетворяющий бесконечность. Ананта является символом бесконечности. Интересно, так если предположить, что под кольцами змеи имелось в виду спиралевидное движение энергии? Ригден улыбнулся. Скажу даже больше. В некоторых мифах змей Шеша рассматривается как иллюзия Вишну, а в некоторых — как часть Вишну. Почитай более заземленные мифы. Например, о египетском змее Мехента, окружающем землю, или о скандинавском змее Мидгарда Йормунганд, который, согласно легендам, живет в океане и опоясывает всю землю. Или возьми мифологию народов Западной Африки, тех же дагонов. У них есть упоминание, что земля окружена, подобно ободу, пространством соленой воды. Это все обвивает огромная змея, прикусившая свой хвост. А в центре земли находится железный столб, и земной диск вращается в течение дня вокруг своей железной оси. И обрати внимание на мифы индейцев центральной части Южной Америки, согласно которым были времена, когда небо упало на землю, и разъединить их смог только змей, который обвился вокруг неба и земли. Считается, что до сих пор он удерживает их разъединенными. Анастасия, то есть это вполне может быть какое-то силовое поле со спиралевидной структурой, которое удерживает в равновесии две среды? Ригден улыбнулся. А вот у индейцев бассейна Амазонки сохранился миф, что змей Баюсу является миру днем в виде радуги, как хозяин дождя, пьющего небесную воду, а ночью проявляется в виде черной дыры среди Млечного Пути. Анастасия, черной дыры? Вот так дела? Ригден, знания есть, только для их понимания надо качественно иное мировосприятие. Так что, возвращаясь к разговору о космосе, черная дыра — явление уникальное в этом мире. Она притягивает материю и уничтожает ее, при этом отталкивая от себя, соответственно, сохраняя информацию, образующую материю. И над этим стоит задуматься умным людям, потому что понимание данного процесса дает истинный ответ на вопрос о сотворении Вселенной, да и не только на него. Этот ответ изменит искаженное человеческое представление о явлениях макрокосмоса и микромира. Тогда станет понятно, почему информация никогда никуда не исчезает и почему она, отталкиваемая черной дырой, концентрируется в определенных участках Вселенной. Что заставляет эти информационные кирпичики складываться упорядоченным образом и из ничего творить материю? Почему вроде бы из ниоткуда в просторах Вселенной появляются молекулярные облака и как в них образуется электромагнитное поле? Что заставляет молекулы объединяться в макрообъекты, например, гигантские звезды? И в конечном счете, что порождает жизнь, и не просто жизнь, а порой и разумную? На первый взгляд, это вроде бы и сложные вопросы. Но если пытливый ум человеческий сопоставит все предыдущие знания, изложенные в твоих книгах, с тем, что я сейчас рассказал, и немного пошевелить своими пенопластовыми кирпичиками, то многое может измениться, по крайней мере, в жизни людей. хотя я ничего нового и не рассказал. Все это уже когда-то было известно человечеству.